90. Урусвати испытала, как преломление зрения может способствовать получению прошлых воплощений. Казалось бы, такое сосредоточенное зрение должно быть присуще каждому человеку, но два условия делают это исключительным опытом в земном теле. Требуется особое, естественное напряжение психической энергии. И также необходимо чрезвычайное напряжение зрительных нервов. Как в калейдоскопе складываются из отдельных кусочков целые изображения, так же складываются из глубин излучений прежние изображения. Утверждаю, что в земном теле этот опыт труден. Мы допускаем его лишь редко, ибо он отражается на зрении. Так можно видеть много замечательного в земном теле. Но условия жизни не позволяют часто применять такие естественные возможности. Даже у нас, те, кто в физическом теле, должны принимать осмотрительно такие напряжения. Люди, вероятно, не поймут, почему даже в нашей обители должны быть применяемы законы земные. Для людей или все можно, или все невозможно. Они не желают понять, что законы Вселенной должны быть уважаемы. Много раз люди вспоминали о нас, когда действия уже совершились, или посылали нам упреки, когда еще не было завершения. Мы желаем установить, возможно, большее количество условий, помогающих естественным сношениям с нами. Ранее мы не говорили, как легче сообщаться с нами. Но теперь мы находим необходимым напомнить людям, что мы готовы помочь там, где существуют условия к такому сношению. В предыдущих книгах названы многие условия гармонизирования человеческого сознания. Те, кто внимательно усвоит учение, могут легко понять путь сношения с нами. Мы не гадалки, мы не мстители. Мы не обременители, но мы ткачи крыльев. Мы кузнецы панциря, мы руководители мысли, но нужно понять, что сложная энергия нуждается в осторожном обращении. Можно натворить бедствие самым неприложимым прикосновением. Мы напомнили пример, как легко можно видеть воплощение, но при этом может пострадать зрение. Также и при сношении с нами должна быть применена мощь сердца, не насилие, но самое естественное устремление, которое должно лечь в основании всей жизни.